Хорас Уолпол, 1717-1797, английский писатель. «Превосходное правило», — как сказал я моей матери, укладываясь вчера вечером с нею в постель. «Возможно, вы несколько позже окажете мне честь, составив компанию за ломберным столом. Предстоит партия в Бассет, и я намерен облегчить лорда Дарроу на 500 гиней». «Хилли», — сказал Троттер, — «я не говорю, что это ты, не говорю, что не ты. Мне, в общем, все равно. Однако С.Г. Паслен...» «Паслен сладко-горький», — сказал Адриан. «Соланум дулкамара, распространенное придорожное растение». Искали там, искали тут. Учителя сбивались с ног, но ловок он, прожженный плут, сей сладко-горестный цветок. Стишок неказист. Зато моего собственного сочинения. — Ты ведь, наверное, читал его статью? — спросил свинка Троттер. — Может, ты заглянул в нее пару раз в часы досуга? — ответил Адриан. — А почему ты спрашиваешь? — Ну? У Троттера явственно перехватило горло. Адриан в испуге взглянул на него. В поросячьих глазах мальчика стояли слезы. Ах, дьявол! Чего Адриан не способен был переносить, так это чужих слез. Может, обнять его за плечи? Или притвориться, что ничего не заметил? Адриан решил, что лучше обойтись с Троттером по-дружески, ласково. «Эй-эй, что такое?» «Прости, Хилли. Правда, прости, но...» «Мне ты можешь сказать, что случилось?» Троттер с несчастным видом покачал головой и шмыгнул. «На-ка», — сказал Адриан, — «вот тебе носовой платок. Хотя нет, он не очень чистый. Зато у меня есть сигарета. Отлично, прочищает нос». «Нет, Хилли, спасибо. Ну, тогда я сам покурю». Адриан нервно вглядывался в Троттера. «Это нечестно, вот так давать выход своим чувствам». «Да и какие такие чувства могут иметься у болвана вроде свинки?» Тот уже вытащил собственный носовой платок и жутким хлюпанем высморкался. Адриан закурил и спросил, постаравшись сообщить своему тону небрежность. «Ну, что тебя так расстроило, Трот? Что-нибудь в статье?» «Да нет, просто там есть одно место, где говорится...» Троттер извлек из кармана экземпляр херни, уже открытый на второй странице Адриановой статьи. Адриан удивленно возрился на него. «Я бы на твоем месте постарался, чтобы меня с этим не увидели. А, ладно, я его скоро выброшу. Статью я все равно уже переписал». Троттер пристукнул пальцем по одному из абзацев. «Вот здесь», — сказал он, — «прочитай». «Они называют это детским увлечением», — начал читать Адриан. «Что ж, полагаю, им никогда не узнать, какие чувства наполняют юное сердце». Слова Донни Осмонда, философа и острослова, попадают, как обычно, в самую точку. «Как они могут наказывать нас и унижать, когда мы способны испытывать чувства достаточно сильные, чтобы взорвать весь мир? Либо они знают, через что мы проходим, влюбляясь, и тогда их бессердечие, нежелание нас предостеречь, помочь нам пройти через это не заслуживают прощения. Либо они никогда не чувствовали того, что чувствуем мы. И в этом случае мы имеем полное право назвать их мертвецами. У вас все сжимается в животе? Любовь разъедает вас изнутри, верно? Но что она делает с вашим разумом? Она швыряет за борт мешки с песком, чтобы тот воспарил, как воздушный шар. Вы вдруг возноситесь над обыденностью». Адриан взглянул на свинку Троттера, который раскачивался взад-вперед, силой вцепившись в носовой платок, как если б тот был поручнем в кабинке на американских горках. «По-моему, — сказал Адриан, — это искаженная цитата из «Потерянного уикенда». Рэй Милланд говорит там о спиртном. Так, значит, ты, выходит, влюблен?» Троттер кивнул. «Хм, в кого-то, кого я знаю?» «Если не хочешь, не говори». Адриан разозлился, услышав, как хрипло звучит его голос. Троттер снова кивнул. «Это должно быть непросто». «Я не против того, чтобы сказать тебе», — вымолвил Троттер. «Если это Картрайт, убью», — подумал Адриан. «Убью жирного ублюдка». «Так кто же он?» — спросил Адриан со всей, на какую был способен, небрежностью. Троттер взглянул ему в лицо. «Ты, конечно», — сказал он и залился слезами. Оба неторопливо возвращались в пансион. Адриану до смерти хотелось удрать, оставив свинку Троттера утопать в соленой ванне его дурацких печалей, но он не мог. Он не понимал, как ему реагировать, не знал, как принято вести себя в подобных случаях. В определенном смысле он, наверное, в долгу перед Троттером. Предмету любви надлежит чувствовать себя польщенным, удостоенным чести, облеченным некой ответственностью. Адриан же чувствовал себя оскорбленным, униженным и полным отвращения, более того, обманутым. Троттер